Глава 19. Ганкеры и дементоры. Мириады звезд освещали пустырь за городской стеной. Нелегальные торговцы ушли, и никого, кто мог бы прийти на помощь, я не заметил. Если утес думал, что мое согласие отдать редкий пояс из искаженной чешуи автоматически значило, что я погибну от его рук без сопротивления, то он заблуждался. Более того, теперь полностью пропал смысл вообще что-либо ему отдавать. Не захотел по-хорошему, будем по-плохому. Все эти мысли пронеслись в одно мгновение, пока я тянулся взглядом к активации жуткого воя. Одновременно я сместился в сторону висты, уклоняясь от рассекающего воздух меча утеса. Волчий вой огласил окрестности от городских стен до опушки леса. Но был он, мягко говоря, невнушающим. Утес вздрогнул. У Рашидоса недоуменно отвисла челюсть. И только на висту навык подействовал как надо. Девчонка завизжала и в панике рванула с места, открывая мне путь. Я дал дёру. Но не учел, что противник — воин. Он чарджнулся мне наперерез. Мощное тело в доспехах врезалось, откидывая меня на несколько метров и снимая четверть здоровья. Кувырком я откатился в сторону и вскочил на ноги. На меня уже летел, замахнувшись палицей, Рашидос. Но за миг до удара я успел покрыться каменной кожей и выставить руку, защищаясь. Другой нанес удар кулаком-молотом. Вы нанесли урон игроку Рашидосу. Олег Дмитрик, 61. Навык проигнорировал часть его показателя брони. В кольчуге парня появилась вмятина, а сам он пошатнулся. К сожалению, отнялось у него меньше 10%. Мне стоило срочно начать наращивать силу. Я воспользовался заминкой и побежал по дуге в сторону городских ворот. Полусекундный всхлип разрезаемого воздуха стал предвестником нового чарджа. Еще минус четверть жизни. Я снова валяюсь на земле. Вопли висты отдалились, но пара других ганкеров оказалась рядом. Стоило мне подняться на ноги. Один сзади, другой прямо передо мной. «Ты достал! Стой ровно!» — приказал воин, готовясь к атаке. «Я тебя штрафую!» «Ты его не тронешь!» К нам приблизился краулер. Его эпический красный плащ красиво развивался, хотя было безветренно. «Он с нами!» Мы все трое, я, Утес и Рашидос, удивленно повернули головы к Эду. За ним стояли остальные дементоры. Ханг скалился. Малик демонстративно ушел в незаметность. Тиса хмурилась и грела в руке световой пучок длани Нергала. «Какого хрена, краулер? С каких пор ты стал принимать в дементры нубов?» «С тех самых, как мы выкинули из клана всех придурков, придурок», — сказала Тиса. «Что-то по нему не видно, что он дементр?» Недоверчиво хмыкнул Утес. «Вы что, даже приодеть его не могли? И значка клана нет?» «Значка клана нет, потому что он скрыл вывод этой информации, дебил!» Скалис сказал Ханг. «Возомнил себя большим и сильным. Как насчет дуэли? Воин на воина, все по чесноку!» В ответ на мой недоуменный взгляд, Тиса что-то шикнула. Я еле заметно кивнул. Разберемся потом. В десятке шагов замерла виста. Она чего-то стеснялась и не подходила. «Исчезни!» Одними губами бросила ей жрица Нергала, и девчонке и след простыл. Она вообще вышла из Диса. «Нашел дурака!» — проворчал Утес. «Ты на 3 уровня выше. У тебя уже сокрушение есть, 100-пудово. И эквип лучше». «Бездна, что за идиот?» — воскликнула Тиса. «А то, что Алекс 4-го и вообще голый, тебя не смущало?» «А что такого?» — не понял ганкер. «Он же нуб и жертва. Таких надо доить. Вернее, был», — поправился он. «Но он по-любому торчит мне синьку. Этот уговор был еще до того, как вы его взяли». «Что еще за синька?» — насторожился инфект, чей голос раздался из-за плеча Рашидоса, хотя сам он скрывался в незаметности. «С чего бы он просто так решил отдать тебе синьку, если у самого даже хлама нет, и рассекает он по рису строго в труселях?» «Скиф», — поднял бровь краулер. «У меня был выбор. Не высовывать носа из города, сдохнуть или отдать синьку. Я ее получил в подвалах храма с проклятого лича. Мне ее пока рано носить. Хотел приберечь до срока, но этот вот...» Я кивнул в сторону утеса. Заметил и пристал, требуя продать. Я отказал, и тогда они грохнули меня в лесу, пока я там кулинарку прокачивал. Ну и сейчас вот встретили. Пришлось уступить. Это ты от них убегал, когда в реку упал? Эд чуть не поймал меня на нестыковке. Нет, от других. Все понятно. Тогда так. Все предметы качеством выше необычного переходят в собственность клана. Объявил Краулер Ганкером. Судьбу Синьки мы решим сами. Свободны, дегенераты. Не понял. Утес сделал шаг вперед, но к нему подступил бомбовоз, на голову выше и мощнее. Вопросы? Ханк сплюнул под ноги Тобиаса, стукнул латным кулаком в ладонь, а потом таким же лбом в лоб. Раздался глухой лязг металла. Утес отступил, и бомбовоз пожал плечами. Нет вопросов. Это не по понятиям, пацаны, сказал Рашидос. Так не делается. У вас будут большие. Его перебил звук взрезающих кольчугу кинжалов. Он задергался. Изо рта Ганкера высунулось кривое лезвие клинка-разбойника. Из тени проявилась рука с другим кинжалом и провела под подбородком. Напарник утеса рухнул и отправился на перерождение. Малик спрятал оружие, посмотрел на Краулера, кивнул и загробастал весь лут. «Да что за беспредел?» Заныл утес и нервно заозирался. «Шмотки хотя бы верните, я все понял, претензий нет, пацаны. Ни к Скифу, ни к вам, ни по Синьке». «Хорошо», — легко согласился Эд. «Хоть раз косо в его сторону посмотришь, ты или твои друзья-неудачники, всех внесем в кос-лист. Ты знаешь, нас поддержит половина кланов песочницы. Таких шакалов надо сливать до нуля. Хочешь этого?» «Нет», — еле слышно прошептал утес. «Все, свали с глаз. Тиссо, пульни в него дланью. Если через 5 секунд он еще будет в радиусе действия обилки». Шумно топая, воин побежал в город. У ворот его встретил и что-то сказал стражник. Утес спрятал меч. Видимо, у него в Тристаде тоже была плохая репутация. «Окей, Скиф, а теперь расскажи, что на самом деле случилось на Крушителе». Проводив утеса взглядом, сказал Эд. «Я готовился к этому и уже открыл рот, чтобы озвучить заготовленный ответ, как он предупреждающе поднял руку. «Понимаешь, мы очень хорошо изучили механику Диса. Инфект погиб последним и успел заметить, что у босса осталось жизни больше, чем ты был способен снять. Даже с учетом висящих дотов, горения и ядов. Ты вряд ли смог бы добить его, даже если бы был одет в эпике. Слишком большая разница в уровнях». «Да, Алекс, скажи правду», — поддержала лидера Тисса. «Ты знаешь, как важен нам был Крушитель. Это был наш шанс взять первое убийство. Но ты не только его присвоил, но и каким-то образом перевел босса в следующую фазу. И не говори, что не ты взял ачивку. Больше некому». «Ачивку взял, но это между нами», — признался я. «А вот насчет следующей фазы? В смысле?» «В прямом», — ответил Краулер. «Когда мы вернулись туда, тело босса исчезло. Мы подобрали ту зелень, что ты решил нам подсунуть под видом лута с Крушителя. Но потом пришлось уносить ноги. И знаешь почему? Ты знал и должен был предупредить нас». «Да о чем я должен был знать?» Закричал я, якобы не понимая, хотя уже все понял. «Там появился новый Крушитель. Только он теперь не босс, а обычный элитный моб, каратель. Тот же уровень, почти тот же облик. Вот только он немного неживой». Эд истерично расхохотался, но быстро взял себя в руки. «Да что это значит? Там появился новый босс-каратель, но не босс, а элитник. И его уже кто-то убил? Ну, раз он не живой». «Он не живой, потому что он стал зомби, Шепард», — пробасил Ханк. «Огромный волк-зомби, твою мать!» «Пф!» Мне пришлось постараться, чтобы достоверно фыркнуть. Перед смертельным ударом, который я нанес Крушителю, прокнул скрытый эффект метки чумного мора. Система предложила заразить жертву. Безумный вожак стаи умирал, уже будучи зараженным. Значит, он все-таки восстал? Никаких уведомлений я не получал, и ничего нового в моем интерфейсе не появилось. Но наведаться еще раз в Мраколесье и проверить все-таки стоит, как новый моб ко мне отнесется. «Парни, Тисса, я свалил оттуда. Откуда мне знать про всякие фазы и прочие заморочки? Я третий день как активно играть начал. Понятия не имею, что там да как». «Ладно, с этим проехали». Краулер принял объяснение. «Не иначе Сноусторм опять что-то мотит. Мало нам было прошлогоднего прорыва из бездны. А Лига гоблинов? Как эти зеленые мартышки умудрились весь криминал под себя подмять?» Воскликнул Малик. «У меня брат в Большом Дисе за гнома гоняет, в банке работает. Так там гоблинский рэкет им всем клиентов расшугал. Вообще ничего не боятся, коротышки. Уже в цвет со столичным мэром ручкаются. Там же люди всем правят», — удивился Хэнк. «С чего?» «Так, хорош трындеть», — рявкнул Краулер. «Короче, Скиф, мы тебя обижать не станем, но будем очень разочарованы, если ты не расскажешь правду. Что-то произошло, когда мы вайпнулись. Что-то, что убило босса. И крайне желательно, чтобы ты показал нам настоящий лут, а не этот хлам. Ханг!» Танк кивнул и вытряхнул из воздуха две зеленые шмотки. «Ну, забирай, они твои. А нам верни то, что наши по праву». «Да сфига ли ваши?» Психанул я. Нервы у меня стали совсем не к черту со всеми событиями последних дней и ночей. «Ты сам сказал, вы вайпнулись. Все. А я крушителя забил бы и сам, без вашей помощи». «Чего?» Краулер аж поперхнулся от такой наглости. «Что за ересь ты несешь, Скиф?» — спросил бомбовоз, подобрав челюсть. «Тебя утес по голове стукнул, что ли?» Тиса молча хватала ртом воздух, но глаза ее смеялись. Я понял, что лучший способ скрыть главное — приоткрыть второстепенное. Бездна с ним. Авось прокатит. «Короче, дементоры, давайте так!» Я подозвал их ближе. «Я доказываю, что смог бы сам завалить Рарника, объясняя, как это произошло, и вы от меня отстаете. И не претендуйте на лут с босса. По рукам!» Краулер насмешливо посмотрел на мою протянутую руку. Ханк пихнул его в плечо. «Давай!» «Хорошо, Скиф!» Краулер пожал руку, и остальные дементоры положили свои поверх. «Заодно объяснишь нам, как взял три уровня меньше, чем за три дня». «Ок, тогда стойте здесь, я сейчас вернусь». Они не успели ответить, лишь инфект недовольно что-то пробурчал, когда я подхватил зелень в руки и побежал в город. Я быстро добрался до таверны, скинул всю ценную добычу в сундук, забив его полностью, а то, что не влезло, убрал в инвентарь. Заодно оделся в холщовые шмотки новичка. Спустя четверть часа я, бомбардируемый сообщениями одноклассников, вернулся. «Ну и?» — нетерпеливо спросил Эд. «Так». Я поочередно посмотрел на каждого, прикидывая, как будет проще, и указал на Тиссу. «Мелисса, убей меня». «Не поняла?» — протянула девушка. «Убить в смысле насмерть?» «Вот именно. Давай только быстрее. Хочу поспать хотя бы 3 часа перед школой». «Да долбани ты его же дланью!» — взмолился инфект. «Тисса!» Пучок сжатого света вспыхнул в ее кулаке. Тиса взмахнула рукой и меня припечатала. Я чуть ли не по колено ушел в землю, но остался жив. Следом меня обожгло равнодушным белым лучом. В грудь воткнулся болт, и я, наконец, умер. Бездна. А магия света не такая уж и добрая. Фантомная посмертная боль медленно сходила на нет, пока я лежал трупом и смотрел на дементоров. «Краулер, сдается мне, что нас обвели вокруг пальца», — воскликнул Ханк. «Ничего не понимаю». Краулер потряс головой. «В чем прикол? Он же мог просто не возвращаться и выйти из Диса. К чему эти заморочки со смертью?» «Да выставил нас дебилами похлеще утеса», — в сердцах закричал Малик. Тиса присела рядом и, глядя мне в мертвые глаза, спросила. «Алекс, что происходит? Ты прикалываешься?» «Ладно, пора». Я поднялся под изумленные вскрики и повел плечами, снимая эффект затекших мышц после возрождения. Тисса нахмурилась, как обычно, когда чего-то не понимала. Я ответил. «С вами прикалываться нельзя. Вы люди серьезные, шуток не понимаете. Но если хотите, можете убить меня еще раз, и будет то же самое». «Да что за фигня? Как?» — спросил Краулер. «И какого черта ты дохлый? Почему возродился с неполной жизнью?» «На минуту открою инфо о своих дебафах. Смотрите внимательно». Шевеля губами, парни медленно считывали описание проклятия Патрика. «Короче, поднимался и бил. Сотни смертей, ребята. Сотни». Тисса, прочитав быстрее всех, мечтательно посмотрела в звездное небо. А когда вникли остальные, Эд Родригес Краулер со всей дури восторженно хлопнул меня по спине. Обнял и приподнял, отрывая мои ноги от земли и крича прямо в ухо. «Шепард, твою мать! Да с таким бафом мы в хард-моде рейдовые инсты будем чистить!» «Что?» Я на всякий случай отстранился и отошел ближе к городу. «Сфигали это мы! Ни о каком мы не договаривались!» Краулер переглянулся с соклановцами и торжественно объявил. «Предлагаем тебе вступить в наш клан!»